Глава 32. Мир чудовищ. Держа наготове раскрытый веер, ощетинившийся острыми блестящими лезвиями, княгиня Щергина ступила в темный гараж особняка. Она видела, как метнулся туда юный колдун, и не собиралась его упускать. Ольга Эдуардовна была очень рада тому, что мальчишка не интересует старуху Анаит, поскольку мечтала попробовать необычную жизненную силу юного монстра. Ну а если не получится, просто прикончить его любым способом. Он знал слишком много, чтобы оставить его в живых. К тому же убийство юного чернокнижца доставило бы ей особое удовольствие. Ольга Эдуардовна оказалась в большом темном помещении, насквозь пропахшем бензином. От сильного запаха горючего ее едва не стошнило. Хорошо, что сейчас, вдоволь насытившись силами мастера игрушек, она чувствовала небывалый подъем. Энергия буквально пульсировала в ее венах, наполняя жизнью тело. Интересно, а юный чернокнижец на вкус такой же, как учитель? Возможно ли, что их энергия окажет на ее тело такое живительное действие, что ей долго не понадобится подзаряжаться? Очень скоро она это проверит. У дальней стены гаража в полумраке стоял дорогой черный автомобиль, а в центре помещения зиял темный провал смотровой ямы. На металлических стеллажах вдоль стен поблескивали какие-то железки, виднелись картонные коробки и стальные ящики. Княгиня обвела гараж пристальным взглядом и уже хотела выйти, но тут вдруг заметила чернокнижца. Денис сидел, не шевелясь, у противоположной стены гаража, с ногами взгромоздившись на большой железный верстак. Он напоминал сейчас каменную горгулью, и его глаза светились в темноте фиолетовыми огоньками. Княгиня вздрогнула, разглядев его. «Боже!» — нервно усмехнулась она, приближаясь. «Что у тебя с глазами, мальчишка?» «У каждого из нас свой секрет». «Ну и местечко ты выбрал, чтобы спрятаться. Здесь же дышать нечем». «С чего ты взяла, что я прячусь?» — последовал из полумрака холодный вопрос. «Ну а как же? Ты прямо-таки улепетывал от нас? Неужели тебе еще непонятно, что скрываться и прятаться бессмысленно?» «Еще раз повторяю», — процедил сквозь зубы чернокнижец. «Я не прячусь, и это не укрытие». «А что же тогда?» — осведомилась княгиня, медленно приближаясь и занося руку с веером для смертельного удара. «Ловушка», — коротко ответил Денис. Княгиня осеклась. Ей не понравилось, как он это произнес. «Ты же не думала, что я прощу тебе покушение на свою тетю?» — спокойно осведомился юный маг. «Агату, Геннадия Хорна, своих родителей и других людей, которых ты убила. У тебя руки по локоть в крови, княгиня. Скажу больше, покончив с тобой, я вернусь за твоей теткой, щенок. Мне так и не удалось ее попробовать, по твоей милости. А я не привыкла бросать дело на полпути. Следовало прикончить тебя сразу после смерти твоих родителей, но меня отвлекли более важные дела. Больше подобного не повторится». «Совесть по ночам не мучает?» — усмехнулся юный колдун. «Ведь ты настоящее чудовище!» «И что с того? Этот мир давно принадлежит чудовищам!» — прошипела княгиня, продолжая приближаться. «Еще немного, и она сможет достать его своим веером. Неужто ты сам этого еще не понял?» «Значит, пришло время избавить его от них». «Что ты там лопочешь?» Не расслышала Щергина. «Забавно», — тихо сказал чернокнижец. «Этому фокусу меня научила Агата. Считай, что это тебе послание от нее». Княгиня резко замахнулась веером, стальные лезвия сверкнули в темноте. В тот же миг Денис поднял руку и щелкнул пальцами, и на его ладони тут же заплясали язычки голубого пламени. «Что за фоку?» — начала была Ольга Эдуардовна, но договорить не успела. Размахнувшись, чернокнижец метнул огненный шар под ноги Щергиной. За секунду до того, как пламя коснулось пола, Княгиня поняла, почему в гараже стоит такой сильный запах горючего. Весь пол помещения был залит бензином. Топливо мгновенно воспламенилось, и огонь охватил одежду Щергиной. Выронив веер, отравительница с дикими воплями заметалась по гаражу, а чернокнижец с удовлетворением наблюдал за ней, вспоминая, сколько знакомых ему людей она уничтожила. Языки огня отражались в его фиолетовых глазах. Наконец она, истошно завывая, рухнула в смотровую яму, а Денис, спасаясь от ревущего пламени, спрыгнул с верстака и побежал к выходу. Теперь можно было разобраться с остальными.